Он ощутил и давление руки, и давление взгляда, и заткнулся. И все же я вышел на ближайшей остановке. Несмотря на теплый день, окна в автобусе были плотно задраены, и я почувствовал кислородное голодание, хотя спирометрия у меня была не хуже, чем у водолаза. Я стал на обочине и выкинул руку. Не успел еще ни один частник притормозить на мой сигнал, как мимо меня пронесся асфальтовый «Пежо», виденный мной во дворе Рыбнюка и, похоже, принадлежавший охране. И точно, я успел рассмотреть сквозь стекло коричневые униформы частных охранников. Кто-то их освободил. То ли сменять пришли так рано, то ли горничная, почувствовав угрызение совести, притащилась стирать хозяйскую пыль. Шоссе было прямое, насколько я помнил, без поворотов. Боцман вынужден был вести медленно, чтобы не угробить подвеску, так что далеко уйти он не мог. Какие-то минуты, и «Пежо» его догонит. Я вывесил на вытянутой руке приманку в виде зеленой бумажки и первый же бомбила клюнул, притормозил. В город. Быстро. Бомбила, человек, принадлежащий безграничному миру капитализма, а не узколобому мирку национализма, никак не прореагировал на мой русский язык, а послушно дал по газам. Через четверть часа при подъезде к городу я увидел наш фольк, прижатый к обочине, и боцмана с бородой, положенных на землю. Все трое недавно связанных охранников возвышались над ними, поигрывая помповиками. Будь боцман один, он давно бы ушел от них. Но не мог же он бросить слабака бороду. Я думаю, он мог бы и обезоружить всех троих, но, очевидно, не стал этого делать, не зная, как борода поведет себя, не подставится ли он под пулю. Вот и лежал носом в пыль обочины, ждал момента. А охраннички, в свою очередь, не торопились, ждали подкрепления, скорее всего, ментовского. Я приказал водиле остановиться, дал ему зеленый чирик и подошел к месту происшествия. «Проходь», — сказал мне охранник и махнул стволом, указывая направление обхода. «Плохой солдат. Не обучен держать ствол как положено, или дулом вверх, или дулом на задержанного. А то машет тут». «Мужики», — сказал я, — «это моя машина. Ее, мою ласточку, сегодня утром с дачи угнали». «Беди, иди в бег, чекай на милицию». «Точно, моя». Я все же подходил к своей ласточке, нервно жестикулируя, как настоящий владелец, пострадавший от угона. «Я вам сейчас документы покажу». Охранник был выше меня ростом и поэтому решил, что со мной можно обращаться как со школьником. Он опустил ствол, взял меня за шиворот и назидательно сказал: «Будешь, стояв там, и чекав на милицию». За эти слова стоило оставить его без оружия. Остальные секьюрити, возмущенные моим неуважением к их коллеге, решили сделать не замечание о моем плохом поведении, и оба подставили спины боцману, который только этого момента и дожидался. Теперь нужно было быстро-быстро сматываться, а сейф бросать не хотелось. Мы отъехали на полкилометра и принялись ловить грузовик. Водитель первого же газона подрядился доставить груз в любую точку города за пятерку баксов. Борода сел в кабину, я запрыгнул в кузов, боцман погнал фольк. Ему нужно было скрыться до прибытия ментов. При въезде в город был пост ГАИ, на котором наверняка уже висели приметы нашей тачки, поэтому боцман двинул в обход города. Машину нужно было либо пригнать в безопасное место, либо уничтожить. Начальник грузовичка, конечно, видел, что мы везем дорогой хромированный сейф. Борода походу сочинил для него легенду, что мы де слесари, что сейф заклинило у богатого Буратино из коттеджного городка, а мы взялись его ремонтировать. Да вот тачка села на грунт под такой тяжестью. Водила помог нам выгрузить груз и дотащить до лестницы. В мастерскую его пускать было нельзя, сразу бы понял, что она не слесарная. Так что в подвал сейф мы тащили вдвоем с бородой. Кое-как перетащили, но у бороды от напряжения открылись раны, и он чуть не плакал от боли и досады. Но довольно быстро взял себя в руки и пошел одалживать болгарку и покупать алмазные диски. Вернулся он только с половиной оборудования, болгарку одолжил, диски не купил, все магазины были закрыты. Расстроенный борода сел на пол перед сейфом и с мрачнейшим видом снова принялся за маховики. И тут, наконец, появился боцман, пеший и злой. Он поведал грустную историю «Фольксвагена». «Погибла тачка», — сказал он. «Там дальше по дороге городская свалка, там я ее и бросил. Номера свинтил, документы сжег, движок попортил, чтоб не на ходу была. Там полна свалка умельцев, шастают, ищут чем бы поживиться, они ее быстро оформят на запчасти».